сегодня хорошо. Я дошла до ручки, потому что не пришел друг мой самый лучший. Я его ждала, ждала, я ресницы навела. Только он шалалала, ла-ла-ла-ла-ла. Я его ждала, ждала, я ресницы навела. Только он шалалала, ла-ла-ла-ла-ла. Ярко-алый платье шел на бедре, как роба, потому что не пришел мой любимый ёбарь. Я его ждала, ждала, я б ему сто раз дала. Только он шалалала, ла-ла-ла-ла-ла. Я его ждала, ждала, я б ему сто раз дала. Только он шалалала, ла-ла-ла-ла-ла. Он красивый и большой, но ебучий случай. Просто взял и не пришел, ёбарь самый лучший. Я его ждала, ждала, чуть по бабам не пошла. Только он шалалала, ла-ла-ла-ла-ла. Я его ждала, ждала, чуть по бабам не пошла. Только он шалалала, ла-ла-ла-ла-ла. Мне сегодня хорошо, я дошла до ручки, потому что не пришел хуй мой самый лучший. Я не пьяную была, но такая хуй была. И теперь шалалала, ла-ла-ла-ла-ла. Я не пьяную была, но такая хуй была. И теперь шалалала, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Мне сегодня хорошо, я дошла до ручки, потому что не пришел друг мой самый лучший. Я его ждала, ждала, я ресницы навела. Только он шалалала, ла-ла-ла-ла-ла. Я его ждала, ждала, я ресницы навела. Только он шалалала, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла.